Здравствуйте, продолжим наш семинар. Ну, так как я считаюсь по профессии историком, то пользуюсь моментом немного истории. Но не просто истории, а истории алкогольной. До сих пор ученые очень много работают над такой проблемой, сколько времени мы с вами, Homo sapiens, живем на Земле. И вот пока я живу, новые находки приводили к тому, что цифра эта постоянно менялась. Когда еще в школе учился, мы проходили, что Homo sapiens, мы с вами живем на Земле где-то 1025. Потом новые находки, особенно в Африке, эту цифру углубляли и углубляли. Потом стало 40 тысяч, 70 тысяч нашли останки людей, такие же, как мы с вами. И сейчас уже где-то подходит чуть ли не к 200 тысячам. 200 тысяч лет Homo sapiens на Земле нам с вами. Но большинство аналитиков считает, что первый алкоголь люди попробовали примерно 7-8 тысяч лет назад. А что это значит? Это значит, из 200 тысяч лет 190 тысяч люди не знали, что такое алкоголь. И жили как-то без него, управлялись. И только последние 7-8 тысяч лет назад, вот это явление произошло. Как произошло знакомство с алкоголем? Случайно. Люди занимались охотой, собирательством, в частности, разного рода фрукты. Ну, а когда есть нечего, порой приходилось и не совсем свежие, и, как говорится, такие фрукты собирать. Фрукты упали на землю, начался процесс гниения, начался процесс брожения, а в процессе брожения образовывается алкоголь. Люди голодные, есть нечего, свежих фруктов нет, поели не свежих. И что-то у них такое в голове стало происходить непонятное. Какое-то странное поведение у тех, кто много этих фруктов поел, слишком. Приписали таким вот веществам, которые в голове вызывают какие-то непонятные ощущения, такие свойства волшебные, как общение с духами, с потусторонним миром. И первые, кто начал более-менее регулярно употреблять, это знахари, шаманы, колдуны, чтобы приобщиться к духам, которые живут в ином измерении. Вот надо ввести свой мозг в такое состояние, когда к тебе эти духи прилетят и будут с тобой беседовать. Да, некоторым алкоголикам заходят разного рода духи, очень даже хорошо с ними беседуют. Мухоморы использовали вот на севере шаманы, чтобы себя галлюцинации общения с духами вызвать. Ну, употребления эти вещества нигде на Земле тогда, еще в древности, не было применения. Хотя бы потому, что люди жили, ну, в общем-то, постоянно на грани голодной смерти. Постоянно были голодные периоды. Была постоянная борьба за выживание. Не было постоянных источников питания. Поэтому, если бы какое-то племя начало эти вещества употреблять много, часто, то жить этому племени несколько десятилетий, потом бы оно просто вымерло, и все. Не смогли бы жить, им некогда было бы добывать пищу, они бы попросту вымерли. Поэтому употреблять в большом количестве это было невозможно. Ну, вот такой маленький экскурс в древнюю историю, давайте к нам поближе. Русь, Киевская Русь. Нам сейчас часто внушается такая идея, через средства массовой информации часто, что пьянство – это национальная черта русских людей. Это какая-то их вот национальная особенность такая есть, что надо пить много, часто. И так было всегда, пока русские люди жили на земле. Ну, давайте посмотрим, что пили и как пили наши предки во времена Киевской Руси. Самое удивительное, что на Руси в те века абсолютно не было никаких крепких алкогольных изделий. Никаких. Крепких алкогольных изделий тогда еще не изобрели. Что пили на Руси в те века? Два алкогольных изделия встречалось. Это пиво и брага. Все. В Киевской Руси самое крепкое, самое убийственное алкогольное изделие это было завозное из Византии сухое виноградное натуральное вино, которые производили греки. У нас не производили, у нас виноградный растет. Крепостью 10 и более градусов, даже иногда бывает 12. по сравнению со своими 2 градусами, а пиво и брага по технологии тех веков было 2, максимум 3 градуса. Конечно, по сравнению с 2 градусами, 10 – это убийственно. Но что самое удивительное, сами греки древние и римляне, древним грекам в голову не пришло бы пить натуральное виноградное сухое вино, не разбавив его водой. Они относились к вину не как к напитку, а как то, что надо разбавлять водой, и пили разбавленной водой. Интересно, как же это вино разбавляли водой? Археологам удалось это узнать. При раскопках в разных городах нашли специальные чаши для смешивания воды и вина. И по краю этих чаш метки шли, как мензурки бывают, медицинские. Сколько наливать вина, сколько наливать воды. Вот, например, знаменитая чаша хранится на юге Германии, найденная тоже античная. Там по этим вот меркам видно, что надо на 4,5 части вина налить 36 частей воды. Вот какое соотношение. Не то, что там пополам или как-то. На 4,5 части вина надо туда добавить 36 частей воды. Это получается, не в вино добавляли воду, а брали воду и чуть-чуть добавляли вина. Вот так получается. Вот что пили, оказывается, античные, это греки. Почти в 10 раз разбавляли они вино водой. Так если было в вине 10 градусов, и в 10 раз разбавить водой, сколько градусов остается? 1 градус. Вот оказывается, что античные это греки пили. Интересно, как они так? Ну, правда, и среди греков находились сумасшедшие люди, которым в дурную голову приходила дурная мысль пить сухое натуральное виноградное вино, не разбавив его водой. Да, там тоже случались иногда сумасшедшие люди. Они пили сухое виноградное вино, не разбавив его 10 раз водой. Они спивались, становились пьяницами. Да, встречались пьяницы. Сумасшедшие люди в любом обществе могут встретиться. И вот на тему этих пьяниц, которые не разбавленное сухое вино пили. Интересную однажды находку нашли археологи. Раскапывали некрополь, кладбище греческое. И уже за стеной, за оградой этого некрополя, нашли могилку на окраине на самом. А у греков была привычка ставить камень на могиле и какую-нибудь эпитафию в стихах. Греки любили стихи писать и читать. И вот на этой скромной могилке за кладбищенской стеной прочитали 4 стишки. Ну, если перевести на русский язык, уже рифм теряется, но смысл остается. Перевести получается так. Он жил как раб, он пил неразбавленное вино. Ну, просто дурак. Его даже на кладбище постеснялись хранить. Неразбавленное вино пить. Пьяница. Это очень хорошо совпадает с православной традицией. Пьяниц не отпевать и хоронить за пределами кладбища раньше. В древней Спарте люди суровые были, если помните историю школьных времен. И воспитание у них было жесткое. У них, оказывается, был урок в школе спартанской, который бы назвал урок сабриологии. Вот наш свидетель, что мы сабриологии. Что это был за урок? Как известно, спартанцы люди были немногословные. Это афиняне, все любили болтать часами там, на ораторское искусство было разве. А спартанцы были больше люди дела. И вот такой урок проходил в спартанской школе с наглядной агитацией. Правда, фильмов, экранов у них еще тогда не было, поэтому роль наглядной агитации играл раб, которого приводили на урок, напаивали его неразбавленным сухим вином в изрядных количествах. Ну как после этого начинал раб вести, понятно, которого накачали хорошо вином. И вот на него бородатый учитель указывал указ и говорил подросткам, юношам, девушкам: вот вы будете такими же дураками, вот так же вы будете, как этот идиот, выглядеть, если вам придет в голову дурная мысль пить сухое виноградное вино, не разбавив его водой. Действовало на учеников, дорогая наглядная агитация, урок сабриологии с использованием наглядного материала. Когда же не повезло, как русским, приобщиться к водке? Самое удивительное, выяснилось, что русские водку не изобретали. Это не русское изобретение, вопреки многим мнениям, что водку изобрели русские. Я очень рад, что русские не сделали этого изобретения. Много чего русские изобрели, а вот водку они не изобретали. Оказывается, первая водка ввозилась на Русь из-за рубежа, начиная где-то примерно с 15 века. Крепкие алкогольные изделия гораздо раньше изобрели в Западной Европе. Так что чести открытия водки у русских нет. И меня почему-то это совершенно не печалит.